прогнувшийся под ее тяжестью. И Майя увидела, как оба они, охотница и добыча, отразились в воде так близко от нее. Крики Ганса Кристофа разрывали ей сердце, и, недолго думая, она поспешила вмешаться. «Эй! Немедленно отпустите жука! У вас нет никакого права терзать чужую жизнь!» Стрекоза разжала челюсть и, крепко ухватив жука сильной рукой, обернулась к Майе. Майю немного испугал взгляд гигантских серьезных глаз, но сияние стрекозиных крыльев восхитило маленькую пчелу. Они блестели, как драгоценные камни, и были они ужасно большие. Теперь Майя и сама не понимала, как она осмелилась кричать на такое существо. Тихо, тихо задрожала. Но стрекоза мягко спросила: «Что с вами, дитя мое?» «Отпустите его!» Глаза пчелки наполнились слезами. «Его зовут Ганс Кристоф». «Но почему я должна его отпустить?» Снисходительно улыбнулась стрекоза. «Он!» Майя беспомощно развела лапками. «Он очень милый, и ведь он не сделал вам никакого зла!» Стрекоза задумчиво посмотрела на бедного жука. «Да, очаровательный юноша!» — нежно произнесла она и отгрызла ему голову. Майе казалось, что она сходит с ума. Так потрясло ее случившееся. Она не могла произнести ни слова и молча ужасалась потрескиванию и хрустению. Это исчезало в челюстях стрекозы синее туловище Ганс Кристоф. «Не притворяйтесь, пожалуйста!» Стрекоза перестала грызть и жевать. «Ваша чувствительность не производит на меня ни малейшего впечатления. Разве вы, пчелы, поступаете лучше? Вы еще очень молоды и плохо знаете обычаи своего народа. Когда в конце лета вы убиваете трутни, ведь никто не возмущается, верно?» «Вы кончили?» — спросила Майя. Она не решила смотреть на стрекозу, поедающую Ганс Кристоф. «Осталась еще одна нога. Проглотите ее, пожалуйста, тогда я вам отвечу». Майя прекрасно знала, зачем нужно убивать трутни в конце лета, и сердилась на стрекозу за ее глупый вопрос. «И не смейте приближаться ко мне, иначе я ужалю вас!» Майя была очень рассержена. Впервые в жизни она угрожала другому существу и радовалась, что имеет оружие. Взгляд огромных стрекозиных глаз тоже сделался сердитым. Стрекоза завершила свой обед и сидела, чуть пригнувшись и выглядываясь в маленькую пчелу, как разбойник, готовый в любую минуту кинуться на свою жертву. Но Майя уже не боялась. Она сама не понимала, откуда взялась в ней такая смелость. Майя громко зажужжала. Такое жужжание она однажды слышала от пчелы-стражника, когда к улью подлетела оса. Стрекозы всегда жили в добром согласии с пчелиным народом. Медленно и угрожающе заговорила стрекоза. «И правильно делали», — быстро ответила Майя. «Не воображаете ли вы, будто я вас боюсь? Я вас!» Стебель сильно качнулся, и в несколько быстрых звонких взмахов стрекоза пронеслась низко над водой. Казалось, летели две стрекозы. Одна над водой, а другая в воде. И стеклянные их крылья сливались в один серебристый луч. И это было так красиво, что Майя даже забыла съеденного Ганс Кристоф и воскликнула восторженно: «Ах, как чудесно! Как чудесно!»